473. Матерь Агни-йоги. Мы знали, теперь знаешь и ты, и, зная, оценишь по достоинству, что стоят чувства и мысли людские даже тех, кто к сердцу допущен. Лишь учитель один неизменен, лишь на него можно положиться и опереться, ему одному открыть сердце и сердце отдать, не опасаясь ударов в открытые сердца. Можно ли верить людям? Можно, но лишь в той мере, в какой они это заслуживают. А ты благодари жизнь за раскрытие ликов, и маскам больше не умиляйся. Умный ошибается только один раз.